Глава 8. Хедли стоял за спиной Ситерстона и наблюдал за происходящим на большом экране. Последнюю пару минут он нервно дергался, и Ситерстона так и подмывало обернуться и потребовать, чтобы тот унялся нахрен. Пока все шло гладко. Эти детишки, в отличие от многих других, упорно боролись, но они собрались в доме, а затем спустились в подвал. А так и было задумано. Сейчас мы обездвижим гиганта Мэтью, и они на время успокоятся. Они почувствовали вкус успеха и даже начали праздновать победу. Кто знает, может, они еще и потрахаются. Такое уже случалось раньше. «О, да», — протянул Хедли. «Волноваться совсем нечем. Он уже и так мертвый». Ситерстон улыбался. Поколдовав над панелью управления, он выставил таймер на 15 минут. Маленький мониторчик отобразил повышение мощности. «А что мы делаем, когда покойничек замирает?» — спросил Ситерстон. Он знал, что Трумэн стоит где-то слева, больше заинтересованный процессом, чем напуганный. «Угу, прекрасно», — подумал Ситерстон. «Парень быстро учится». Он нажал на клавишу. Датчик мощности зашкалил, а затем сигнал пропал. В это время на экране Дана отдернула руку от ножа и уставилась на свои пальцы. Холден не мог ее в этом винить. То, что она сделала с этой тварью, этим зомби, было жутко. Кем бы существо ни было сейчас, раньше-то это был человек. Дана нахмурилась и повернулась к Холдену, все еще держа руку перед собой. Она собиралась что-то сказать, но он притянул ее к себе и обнял. К ее глазам подступили слезы, но он старался сдерживаться. В его объятиях она обмякла, ее лицо было покрыто потом, левую щеку украшало кровавое пятно. Рядом с ней Холдену стало намного спокойнее, его даже не смущала боль от ран, которых она касалась руками. Ведь боль значила, что он все еще жив. «Вкусно пахнешь», — сказал он с тоской, вспоминая, как еще недавно они беззаботно целовались. «Я воняю потом и кровищей», — пробормотала Дана где-то в районе его шеи. «Пот, кровища, ням-ням-ням». Сейчас ей было хорошо, но все же ему не стоило это говорить. Ее руки обвили его торс, он стал для нее единственной опорой, как и она для него. «Холден», — начала было Дана, ее голос дрогнул, и она вся затряслась. «Он должен ее успокоить». Слова вертелись на кончике языка, но вместо них из его рта вырвался лишь всхлип. И в этой тишине, когда им ничто не угрожало, он почувствовал, что вот-вот сломается. «Идем». Она потянула его в заднюю часть комнаты. «Идем». Тусклый свет раскачивающейся лампы освещал неподвижное тело зомби. На дальней стене плясали жутковатые тени. Огромные руки твари почти касались пола. Цепь, обвивавшая их, впилась в плоть, стальная челюсть капкана блестела от свежей крови. Холден нахмурился, он и не думал, что так сильно ранен. Кровь была повсюду. «Идем», — повторила Дана, — «мы должны попытаться». Из-за стены раздался грохот. Холден подумал, что это очередное землетрясение. Но в этот раз звук и вибрации исходили от вполне конкретного источника. Стена начала рушиться. «Назад!» — рявкнул Холден. Он прикрыл собой Дану, как будто это могло ее защитить. Это ведь она убила здоровяка. Холден нервно хихикнул. В этот момент Дана бросилась к столу и схватила топор. «Встань слева, когда оно двинется к тебе, я нападу сзади!» — прошептала она. Холден кивнул и приготовился. Когда дыра в стене стала достаточно большой, его ослепил свет фонарика. Холден бросился влево и угодил... прямо в руки твари. «Эй!» — крикнул Курт, схватив его за плечо. «Эй-эй-эй, это же я!» «Курт!» — выдохнула Дана. «Шевелитесь живо!» — продолжал Курт, даже не утруждаясь осмотром их комнаты. За его спиной виднелся беспорядок основного подвала, освещенный двумя лампочками, раскачивающимися на длинных проводах. Курт скрылся. Дана последовала за ним. Последним шел Холден. «Лучше бы мы закрыли этот люк», — подумал он. Пусть он видел, как Дана управляется с ножом, но все-таки... «Мы отсюда выберемся», — процедил Курт. Он стремительно пересек подвал, задев бедром книжный шкаф. На пол посыпались книги. Дана зацепилась волосами за люстру, украшенную цепочками, и замахала руками, будто отмахиваясь от паутины. Холден хотел помочь, но она выпуталась и перебирала волосы, запачканные кровью. «Похоже, она ранена сильнее, чем я думал. Он хотел обнять ее, но пообещал себе, что обязательно так и сделает, но попозже. Совсем скоро они выберутся из этого ада и окажутся в безопасном месте, где не пахнет холодом и смертью». Курт остановился у двери, ведущей наружу, осмотрелся по сторонам и оторвал со стены полку, перехватив ее как оружие. С полки посыпалась всякая мелочь. По пути к люку Курт втоптал ее в земляной пол. Обернувшись, он оценивающе осмотрел Холдена с Даной. «Больно?» Дана помотала головой, с нее капала кровь. Курт указал на ее нос и волосы и усмехнулся. «Неплохо». «А, меня тоже зацепили», — заговорил Холден. Он до сих пор не знал, какие раны оставил на нем капкан, но чувствовал, что из них еще сочится кровь. Как-то в детстве он упал и расшиб колено. Опустив глаза, он увидел, как на ссадине созревают капельки крови. С тех пор он жутко боялся вида крови, кроме своей собственной, и отключиться в такой момент ему как-то не хотелось. Он повернулся к Курту левым боком, тот внимательно его осмотрел, не выказывая никаких эмоций. «Бежать сможешь?» Холден кивнул. «Отлично. Я открываю дверь, и вы мчите к Рамблеру, ясно?» Дана и Холден коротко кивнули. Курт резко распахнул дверь, впустив внутрь темноту. «На разговоры нет времени», — пронеслось в голове Холдена. «Наша паника под контролем, хоть мы и не знаем, что здесь происходит». Курт шел первым, крепко сжимая металлическую полку, готовый в любой момент пустить ее в ход. Он поднялся по ступеням, выбрался наружу и осмотрелся по сторонам. «Чисто», — сказал он, и Дана начала подниматься вслед за ним. Холден поднялся последним. Он хотел было остановиться и всмотреться в темноту леса, но остальные уже вовсю припустили к машине. «Весь самоконтроль псу под хвост», — подумал он, вспомнив все когда-либо просмотренные ужастики. Прятки кончились, теперь им оставалось только бежать со всех ног. Холден тоже побежал, бок и спина ныли от боли, холодный ночной воздух обжигал свежие раны. Он посмотрел на Дану и не мог не улыбнуться, поймав себя на мысли, что по-прежнему восхищается ее задницей. Все трое добрались до фургона, и никто за ними не гнался. «А что с Марти?» — спохватилась Дана, стоило им остановиться. «Его забрали», — бросил Курт. «Марти?» — Холден ощутил укол потери, хотя едва его знал. «Марти...» Курт указал на дверную ручку машины и приложил палец к губам. Холден перевел взгляд на дверь машины и понял, что так напрягало его друга. На ручке была грязь и листья, застрявшие в ней, как муха в янтаре. «Марти?» — одними губами спросил Холден, но Курт помотал головой. Что бы он там ни видел, он был точно уверен, что это не мог быть Марти. Курт закинул металлическую полку на плечо и отступил, переводя взгляд с Холдена на дверцу машины и обратно. Холден, понимающе кивнул. «На счет три...» Он присел и протянул руку к ручке. «Один, два, три...» Он дернул за ручку и отпрыгнул от дверцы. Дверь открылась. Курт напрягся, сунулся в салон машины, помотал головой. «Никого...» — облегченно выдохнула Дана. «Отлично. Теперь мы можем свалить ко всем чертям отсюда». «Поддерживаю», — отозвался Холден. «Угу», — ответил Курт. Они забрались в фургон и захлопнули дверь. Курт уселся на водительское сиденье. Он шепотом помолился. Рамблер завелся с первой попытки. Фары разорвали темноту между деревьев. Свет упал на хижину. Дверь была разбита, но рама выдержала. В гостиной все так же горела лампа. Как будто ничего особенного и не случилось. «Но счастливо, блядь, оставаться», — подумал Холден, когда Курт развернул машину и поехал по дороге, по которой они приехали сюда так недавно. Но как будто бы вечность назад. «Мать твою за ногу», — подумал Ситерстон. «Детишки удрали. Он всегда наслаждался состязанием с японцами. И таким дружеским соревнованием, кто из них придумает более красочный и животрепещущий сценарий. Он любил побеждать». Сейчас на экране детишки выбирались из леса. Это чертовски угнетало. Хэдли подкатился к нему поближе. Он тоже хотел понаблюдать за провалом японцев. Трансляция выводилась на центральный экран. Они видели только искаженное от крика лицо японской утопленницы. Волосы, подобно ядовитым змеям, плясали вокруг ее головы. Выглядело жутко, но Ситерстон и Хэдли знали, что случится потом. У этой истории не будет шокирующего конца. Кричащее лицо становилось более умиротворенным. Девушка выглядела измученной, будто вспоминала, что когда-то была живой, а не зловещей банши с волосами, несущими смерть. Вокруг нее появилось свечение, придавая ее белой коже теплый оттенок, будто наполняя ее жизнью. Когда камера отодвинулась назад и показался весь класс, Ситерстон вздохнул. Несколько детей стояли на коленях в центре комнаты. Они клали цветы лотоса в большую чашу, над которой парил призрак утопленницы. Теперь она казалась не такой большой. Волосы обвисли, а ярость в глазах сменилась печалью. Дети пели песню. Ситерстон не разобрал слов, но от песни так и веяло радостью и любовью. В другой ситуации он мог бы даже пустить слезу, но не сейчас. «Это просто какая-то срань-пересрань», — сказал он вслух. Парящая в воздухе девушка начала мерцать. На мгновение ее лицо озарил страх, но затем она улыбнулась. Из ее глаз и рта, которые были черными дырами, полился свет. Она размахивала руками, будто плыла, волосы легли на плечи и больше не извивались жуткими змеями. Свет становился все ярче, казалось, что весь класс купался в солнечных лучах, а затем померк. Вместе с ним пропала и девушка, из чаши с цветами выпрыгнула лягушка, бешено озирающаяся по сторонам. Дети продолжали произносить непонятные слова, и внизу монитора появилась строка субтитров. Ситерстон задумался, кто же-то решил перевести текст. Но ему было все равно. Он и так знал, что там будет написано. «Теперь дух Кика будет жить в счастливая лягушка». Дети смеялись и обнимались. Картинка замигала, и экран почернел. Ситерстон только надеялся, что японцы получат по шапке. «Ёб вашу мать!» — заорал Ситерстон. «Угу, херово», — пробормотал Хэдли, мотая головой. «Очень херово!» Ситерстон раздраженно повернулся к другу, как вдруг послышалось жужжание. Что-то сверкнуло, и раздался звонок. «Это наверняка Лин», — сказал Хэдли, повернувшись к приборной панели. Ситерстон стал успокаиваться. Он щелкнул выключателем, монитор загорелся, с него на них смотрела Лин. Ситерстону показалось, что узел на ее голове стал еще туже. Может быть, ее причесывала какая-то особенная машина? «Ты это видела?» — спросил он. «Результат огонь, да?» — спросила она монотонным голосом. «Эти любители Наруто, гейши-ёбы, игроманы хер, нас наебали!» «Несколько человек пострадало, но никто не погиб. Слышно что-нибудь снизу?» «Да нижним плевать на японцев», — ответил Ситерстон, вздыхая. «Успокойся, прими это, хороший ныть, хватит винить окружающих, все только в твоих руках, соберись», — подумал он. «Директор верит в нас», — мягко сказал он вслух. «Вы бы, ребятки, не отвлекались», — ответил Лин еще более равнодушным тоном, если такое вообще было возможно. Прежде чем Ситерстон успел ляпнуть в ответ что-нибудь обидное, вклинился Хэдли. «Ну, хорошо меня знает», — подумал Ситерстон, слушая своего друга. «Ты своих химиков бодри лучше, пока эти дебилы напевают «Мой добрый друг Ишинта, мы причиняем боль». «И вообще...» «Что с этим гребаным нариком?» — спросил Ситерстон. «Этот придурок должен был пускать слюни, а вместо этого он нас раскрыл». «Мы с этим еще разберемся», — агрессивно ответил Лин, впервые проявив такие сильные эмоции. Ситерстону не стоило так радоваться, ведь у них было общее дело, но в душе он ликовал. «Они в Рамблере едут к тоннелю», — сказал он Хэдли, указывая на монитор. Они снова сосредоточились на работе, напрочь забыв о японцах, но каждый испытывал смутное беспокойство. Это было проблемой. Хэдли не мог понять, что его беспокоит, но решил не позволить сомнениям отвлекать его. Сейчас он должен быть сосредоточенным как никогда. «Шут все равно попался», — раздался голос Лин, как будто это что-то меняло. «Будет лучше, если в отчете об этом не будет ни слова». «Дерьмо!» — воскликнул Хэдли. «Что?» — переспросил Лин. «Где дерьмо?» «Да, где же ты оно?» — подумал Ситерстон с изумлением, глядя на приятеля. Хедли поднял голову и провел ладонью по горлу. «У нас есть работа», — сказал он, и Ситерстон услышал тревожные нотки. «Срочная!» «Ребята, вы последняя надежда человечества, так что не говорите...» Ситерстон оборвал связь. «Не говори нам, кто мы, сука, без тебя, блядь, знаем!» «И?» — спросил он. «Завала нет», — ответил Хедли. «Что? Мы не можем провалиться, мы не можем облажаться, мы...» Хедли переключил изображение и указал на монитор. Тоннель просматривался с 15 камер. На экране был явно виден выезд. Преграды на пути не было. «Сраный тоннель открыт!» Ситерстон задержал дыхание, собираясь с мыслями. Затем включил микрофон. «Диспетчерская вызывает строителей». Он ждал ответа, но безуспешно. «Твою ж мать, даже не отзываются!» «Что?» — переспросил Хедли. Его тревожность переросла в панику. Он казался посеревшим. «Не переживай», — сказал Ситерстон, хотя его тоже почти трясло. Нажав на клавишу, он заговорил снова. «Синоптики, соедините со строителями!» «У нас весь сектор обесточен», — ответил ему чей-то голос. «Наверное, пробой в...» Ситерстон отключился. Какое-то время он сидел молча и глядя на экран. Рамблер перемещался слишком быстро. Атлет мастерски управлялся с машиной. Ситерстон резко встал, опрокинув кресло, и бросился к панелям на стене. Две открытые, еще три. Он уставился на панели, затем повернулся к Хедли, лихорадочно набирающему что-то на клавиатуре. «Слушай, а ты мог бы сделать...» «А я что, по-твоему, делаю?» — огрызнулся Хедли. Ситерстон хотел было ответить, но решил промолчать. Вместо этого он подошел к Труману. «Открывай дверь». Солдат неловко переминался с ноги на ногу. «Мистер Ситерстон, вам не положено покидать...» «Открой эту чертову дверь!» — рыкнул Ситерстон. Он стоял прямо перед пареньком. Тот казался смущенным, но намеренным выполнить свой долг. Ситерстон посмотрел на пистолет на поясе Трумана. «И о чем ты только думаешь?» «Труман, у тебя есть семья?» — спросил Хедли, не отрывая глаз от мониторов. Он яростно потел и практически прижался лицом к приборной панели. «Да», — ответил солдат. «Если детишки заедут в тоннель, больше не будет». Хедли по-прежнему занимался своим делом. Ситерстон кивнул на экран. Рамблер мчался через лес, освещая дорогу перед собой. У Трумана было секунды три. На счет один он отступил от двери и набрал код. «Правильный выбор», — сказал Ситерстон и припустил по коридору. Строители сидели на один этаж ниже. Лестница расположилась в конце коридора. Когда-то Ситерстон преодолевал это расстояние за 30 секунд. Он был уже не так молод, как прежде, но бежал быстрее, чем обычно, не обращая внимания на боль в суставах и легких. Они доберутся до тоннеля минуты за три, если не проколют шину или на дорогу не упадет дерево. Но в данной ситуации он не мог полагаться на удачу. «А ну разошлись!» — наорал он на парочку охранников, стоящих у дверей химикатом. «Шевелите булками!» Они отошли, и Ситерстон побежал дальше, на мгновение подумав о том, что Лин могла заметить, как он как сумасшедший носится по коридору. Наверное, она его видела, но если он сейчас не поспешит, вряд ли она когда-нибудь спросит, куда это он так спешил. В наушнике вещал Хедли. «Я ничего не могу сделать, система требует, чтобы я провел диагностику». «К тому времени нам всем конец», — крикнул Ситерстон. «Ну, удачи, друг». Ситерстон улыбнулся и побежал дальше. Он протиснулся между двумя рабочими и проскочил вращающиеся двери, ведущие к лестнице. Он скатился по перилам, быстро, но осторожно. Сломанная нога ни к чему хорошему не приведет. А затем побежал по очередному коридору. Первая дверь направо – пищевики. Поравнявшись со строителями, он выбил ногой дверь и ворвался внутрь. Слева стоял охранник, левой рукой он потянулся к пистолету. Ситерстон бросил на него один взгляд и побежал дальше, даже не думая об мудак. Одной секунды хватило, чтобы понять, что пошло не так. Главная контрольная панель стояла обесточенной, сыпались искры. Мужчина и женщина пытались ее починить. Мужчина щелкал туда-сюда переключатель, будто это что-то могло изменить. Женщина проводила диагностику на ноуте. «Господи, и где таких мудланов только берут?» «Это не мы», — сказал мужчина, заметив Ситерстона. «Какого хрена тут творится?» «Мы не знаем!» — голос мужчины сорвался. «Электрики говорят сбой! Одна из тварей постаралась!» «Тоннель должен был быть взорван несколько часов назад!» Женщина подняла на него глаза. «Хм, она хорошенькая!» — и ответила. «Приказ не поступало!» «Тебе, чтобы жопу подтереть, тоже мой приказ нужен!» Ситерстон оттолкнул мужчину и уставился в монитор ноута. «Она даже пароль не ввела, ну что ж с такими делать-то, а?» «Мы отрезаны», — сказала она дрожащим голосом. «Нужен доступ к детонатору». Ситерстон фыркнул, опустился на пол и полез под панель. «Если им нужен доступ, какого они тут дергают рычаги и проводят диагностику? Даже ебучий пароль ввести не могут». Ситерстон закрыл глаза и сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться и сфокусироваться на том, что должно быть сделано. Через пару секунд он открыл глаза и открутил дюжину болтов. Пластиковая панель упала на пол, обнажив провода. «Так, сейчас вы мне скажете, что вышло из строя первым, а что потом. И вольтметр дайте!» «Сисадмин уже пытался», — начал парень, но Ситерстон его перебил. «На это нет времени, давай по делу!» Пока парень говорил, Ситерстон осматривал панели, пока не нашел сгоревшую. Он запомнил номер и потребовал принести замену. Через 30 секунд исправная деталь легла в его ладонь. Еще через 30 он установил ее на место. «Должно заработать», — подумал он, присоединяя последний провод. Что-то зажужжало, он увидел, что где-то наверху что-то засветилось. «Порядок?» — спросил он. «Нет, мы все еще отрезаны», — ответила женщина. «Вот же срань какая!» «Лин пришла», — раздался в наушнике голос Хедли. «Прекрасно. Ее-то нам только не хватало. Ты скажи ей, чтоб траванул кого-нибудь». «Рамблер в миле от тоннеля», — ответил его друг. «Ладно, ладно». Ситерстон осмотрел остальные детали, провода, коннекторы и реле. Его чуть было не захлестнуло отчаяние, но он был слишком зол. Он прикладывал вольтметр то тут, то там, отмечая, в каких точках пропало напряжение и насколько это было критично. Важен был только контроллер детонатора. Но он же его заменил. «Кнопка детонатора активна?» «Да», — ответил женский голос. «Но, как я уже говорила...» «Мы отрезаны», — закончил Ситерстон. Он полез дальше под панель управления и посветил фонариком, ища источник запаха горелого пластика. «А, вот оно». Он зажал фонарь в зубах. «Гэри, времени в обрез!» — снова послышался голос Хедли. «Угу». Он отодвинул в сторону ворох оплавившихся проводов. «Я серьезно?» «Угу». Красные и оранжевые провода сплавились вместе. Ситерстон разделил их ногтем. «Они приближаются к последнему повороту! Черт, а парень умеет водить!» «Шевелите булками!» — зарычал Ситерстон. Посыпались искры, а затем раздался торжествующий вопль. «Заработало!» — закричал мужчина. Ситерстон отбросил фонарик и зажал провода в руке. «Поджигай!» — заорал он. Женщина нажала на кнопку детонатора. Ситерстон вздрогнул от неожиданности. Он ведь был мокрый от пота, его бы током могло пришибить. Удар был слабым, и он крикнул наверх. «Ну!» «Порядок!» — ответил мужчина. «Порядок!» — эхом отозвалась женщина. Ситерстон скрутил оставшиеся провода и выбрался из-под панели. Мужчина и женщина стояли перед ним, на их лицах было облегчение. Мужчина протянул руку, чтобы помочь им встать, но Ситерстон поднялся сам, отряхивая воображаемую грязь с рубашки. Он посмотрел на ожоги, на пальцах уже появились пузыри. Больно, но терпимо. Внизу все было тихо. «И жопы подотрите!» Увидев смущение на их лицах, Ситерстон усмехнулся и вышел из комнаты.